Глава 8. Ночные звонки. Домой из Берсеневки он вернулся поздно. Так там было хорошо, даже уезжать не хотелось. Ужин в столовой клуба с грузинским марочным вином подзатянулся. Везла его в Москву все та же иномарка с шофером. Клиенты же остались ночевать в клубе. Телефонный звонок Мещерский услышал из ванной, пока он выскакивал из-под душа, натягивая махровый халат по причине врожденной боязни сквозняков, пока бежал, скользя мокрыми ногами по полу. Телефон все звонил. Потом прервался. Мещерский чертыхнулся. Кравченко, небось, не спится на дежурстве в качестве личного телохранителя при особе его работодателя. Жаждет Вадик потрепаться на сон грядущий с другом, разузнать последние новости. Он хотел было уже вернуться под душ, но телефон зазвонил снова. Мещерский снял трубку. Тишину вечера разорвал телефонный звонок и в Знаменском, в кабинете розыска. С водоканала Колосов поехал не в главк, а сюда, на землю, в ОВД. В районе по-прежнему шла повальная проверка автотранспорта. Хотя после находки на водоканале и сделанных там же на месте выводах Никита, как и прежде пессимист Маркелов, не видел уже в подобных действиях глобального смысла. В отделе по раскрытию убийств в прокуратуре склонялись к мысли, что останки, начавшие появляться на обочине дорог не с марта, как это предполагалось ранее, а еще с февраля, вывозятся. Откуда? Колосов смотрел на карту области, где были отмечены места находок. С первого взгляда и дилетанту ясно. Разброс группируется вокруг гигантского, столичного мегаполиса, а не какого-то там задрипанного провинциального городишки. И на карте пока все это выглядит хаотичным и бессистемным. Сразу же по прибытии в Знаменское Колосов выслушал доклад Маркелова. В этот день как раз проверяли гаражный кооператив на Южной улице. К вечеру уже заканчивали осматривать в присутствии владельцев последние боксы. Ничего подозрительного обнаружено не было. Осмотр шел под проливным дождем. Маркелов, как и Никита, промок до нитки. Непогода утихла только к вечеру. Закат выдался ясным. Все обещало, что завтрашний день будет теплым и солнечным. Около 8 вечера Колосову позвонили из оперативного поискового отдела. Его сотрудники все эти дни вели наблюдение за водителем прачечной Богдановым. Этот субъект, совершенно еще не проясненный и так внезапно попавший в поле зрения милиции, вызвал у Колосова слабый профессиональный интерес. То, что он так нескладно врал у них на допросе. Гараж мукомольного комбината проверили на следующий же день. И там не было никакого водителя по имени Валерий Соловьев. И самого Богданова никто из шоферов там никогда не видел и не знал. Однако негласное наблюдение никаких результатов не давало. Богданов жил в трехкомнатной квартире с женой, тещей и 10-летним сыном. Побочных заработков не имел. Грузовым извозом на закрепленной за ним машине не занимался. День-деньской трудолюбиво развозил заказы химчистки и прачечной. Машину парковал у дома. Приезжал на работу к 8:30 и заканчивал смену, как только доставлял последний заказ. После работы пил только пиво, и то одну бутылку Балтики, не больше. Однако Никита не мог забыть тот эпизод с разморозившейся печенью. Помнил о нем и начальник Знаменского розыска Маркелов. Он тоже каждый раз придирчиво изучал рапорты наружного наблюдения за Богдановым. На этот раз доклад наружки тоже был краток. Колосов выслушал его со скукой в душе. Фигурант, весь день чинивший газель во дворе прачечной, к вечеру был отправлен доставить партию выстиранного белья в дом отдыха Пригорское в 10 километрах от Знаменского. «Проводите его до дома. Если снова на квартире зависнет, снимайте наблюдение до утра», — распорядился Никита. «Полная безнадега, кажется. а наблюдатели тоже люди не железные. Но в половине десятого вечера, когда он уже был на полпути домой в Москву, в машине у него раздался новый звонок. Докладывала дежурная часть Знаменского. Только что с ней по рации связался начальник группы наблюдения. Просил связи с Колосовым. Ситуация вокруг фигуранта начинает представлять определенный интерес. Никита, чертыхаясь, развернулся и погнал назад в Знаменское, ругая связь на все корки. «Это ж каменный век. В пределах района невозможно по рации связаться напрямую с машиной начальника убойного отдела, только через дежурку. А это настоящий испорченный телефон». В ОВД его быстро соединили с машинами сопровождения Богданова. Что еще стряслось? Отчего эта наружка начала изъясняться таким туманным и загадочным языком? Он отвез заказ в дом отдыха и к 20:15 вернулся в Знаменское, Никита Михайлович, докладывали наружники. Но домой не поехал, выехал в Михнево. Это район новостройки, несколько многоэтажек у шоссе. Тут же и дикие гаражи на пустыре. Богданов остановил машину у гаражного бокса под номером 17. Мы уже проверили, этот бокс принадлежит его напарнику, Чеснокову. Чесноков прописан вместе с семьей в доме номер 5 по проспекту Победы, а это как раз район Михнева и есть. Гаражи на пустыре в основном принадлежат жильцам многоэтажек. Богданов открыл гараж, у него есть ключи. И он сейчас находится там, вот уже без малого 3 часа. «И что же он там делает столько времени в чужом гараже?» — хмыкнул Колосов. «Там с ним женщина, Никита Михайлович», — осторожненько доложила рация. «Через 10 минут, как он туда подъехал, к гаражу, со стороны 5-го дома пришла женщина, блондинка, лет 30, одета по-дорожному, в брюках, ветровке, с сумкой». Тут в рации что-то затрещало. «Они вышли», — насторожился наблюдатель. «И что делают?» «Обнимаются, целуются, идут к машине. Видимо, он ее куда-то подвезет сейчас. Следуйте за ними и будьте на связи. Я хочу знать весь маршрут». Колосов слушал переговоры машин сопровождения. Из Михнева «Газель» выехала на проспект Победы, миновала Центральную площадь. «Он вроде к Парковой аллее едет, Никита Михайлович, к станции». Колосов выскочил из отдела, на ходу натягивая куртку. Ночь, опускавшаяся на Знаменское, была хоть и теплой, но сырой по причине прошедшего дождя. Завести мотор в родной девятке было делом 1 минуты. «Газель» Богданова пересекла Южную улицу. Водитель не заметил, что за ним теперь вплотную едет черная девятка начальника отдела убийств. А дальше все было как? Отчего-то Никита потом частенько вспоминал этот эпизод. «Газель» миновала Парковую аллею, остановилась у станции, причем не напротив пригородных касс, а в неприметном закутке за пивными ларьками. Колосов видел боковое зеркало при тусклом свете фонаря, быстрое вороватое объятие, и пухлая блондинка в брюках и алой ветровке, как мячик, соскочила с пассажирского сиденья. Шмыгнула к дальнему концу платформы. Однако по лесенке на перрон не поднималась, ждала внизу, к чему-то прислушиваясь в ночи, гудок приближавшейся электрички. «Газель» тихо-тихо дала задний ход, водитель Богданов уматывал во свояси. «Вы продолжайте вести его, а я пройду за гражданкой», распорядился по рации Колосов. К перрону подходила московская электричка. Толпа вывалилась из ее дверей. Несмотря на поздний час, из Москвы с работы в Знаменское возвращалось немало народа. Никита увидел, как в толпе мелькнула знакомая ветровка. Женщина уверенно лавировала среди пассажиров, тащила хозяйственную сумку, спешила, толкалась локотками. Вид у нее был такой, словно она только что вернулась на этой вот электричке домой, к родным пенатам. «Лариса! Ой, Коленька! А я так и знала, что ты меня встречать придешь!» Блондинка метнулась в радостном оживлении к низенькому толстячку с усами. Он стоял у выхода с платформы на площадь. Мамаша сказала, ты к сестре в Москву поехала шить. Вернешься на электричке в 10:50. Мужичок по-хозяйски облапил блондинку, сочно чмокнув ее в щечку. Ну, здравствуй. Давай сумку-то. Устала? Да уж, с Иркой-то мы весь день кроили, а потом на машинке шили. Она тебе привет передает. Знает от меня, что ты сегодня должен приехать. Ну, как там наши? Как Славик? Он там в деревне без нас теперь не скучает? Какой там? Целый день с пацанами по улице гоняет. Ну и тетка Маша тоже вроде ничего, рада. Но ведь я ей денег от нас привез и по хозяйству цельную неделю помогал. Мужичок говорил, точнее ворковал ладным пивным баском. Не то чтобы мы ей на шею Славку на все лето сбагрили, за здорово живешь. Огород-то как там? Заботливо спросила блондинка. Бушует уж все. На следующей неделе на выходные машину заберу, съездим с тобой туда. И Славку проведаешь, заодно и удобрения свезем, и подкормку для цыплят. Они шли к автобусной остановке. Автобус маршрута «Б» до новостроек на проспекте Победы. Муж и жена. Колосов шел за ними следом. И без наведения справок в ЖЭКе он знал фамилию супругов. Чита Чесноковых. Напарник Богданова вернулся из деревни, куда отвозил на каникулы сынка и, как верный муж, притащился встречать жену, возвращавшуюся от сестры с Москвы на поздней электричке. «Эх, бабы-бабы, на машинке они шили до вечера!» Никита видел, супруги сели в полупустой карус, о чем-то оживленно беседуя, об огороде, деревне. Когда он вернулся в машину, наблюдатели доложили, что Богданов со станции прямиком поехал домой маршрутом «Парковая аллея, центр». Припарковал «Газель» у своего дома и вошел в подъезд. Наверное, подумал Колосов, с чувством до конца выполненного святого мужского долга. Мещерский снял трубку. «Алло, я слушаю». Пауза. Тишина. «Слушаю. Кто это?» «Я». «Здравствуй, Сергей». Голос был мужской, абсолютно незнакомый, неузнаваемый. «Здравствуйте. А кто это говорит?» «С тобой говорю я». «Ты видел запись?» Мещерский почувствовал, как в горле у него мгновенно пересохло. «Не молчи. Отвечай мне», — произнес голос. «Ты видел запись на кассете?» «Да. Кто это говорит?» «Я могу назвать любое имя. Иван, Сергей, Варфоломей. Это все равно ничего не изменит. Я знаю, ты видел то, что я хотел тебе показать. Ну, и как оно?» «Что?» — хрипло и тихо спросил Мещерский. «Впечатление». «Это вы снимали? Кого? Где? Что там произошло с этим парнем?» «А ты не догадался, что с ним произошло?» «Это вы снимали?» Мещерский чувствовал тяжелый ком в горле, голос его дрожал. «Ну, я снимал, Сергей, я». «Что вы сделали с этим человеком? Он мертв?» Трубка молчала. Мещерский тоже молчал. Он еще не вполне поверил, что этот звонок — реальность. «Я наблюдал за тобой и до, и после того, как ты увидел запись. Ты испугался?» Мещерский молчал. «Ты испугался». Голос был тих и безучастен. «Я тоже испугался, когда это случилось впервые». «Кто вы такой?» — спросил Мещерский. «Кто ты такой, черт побери? Ты был тогда в институте? Кто ты?» Молчание. «Зачем ты мне звонишь? Что тебе нужно от меня? Почему ты наблюдал за мной?» «Ты остро чувствуешь боль». Трубка донесла чей-то сухой печальный смешок. «Пока чужую. Пока что. Интересно, как это будет, когда она вдруг станет твоей?» Я обратился в милицию, учти. Они знают про запись, про то, что там было, что там на пленке убийство. Я напишу заявление в прокуратуру». «Делай, что хочешь», — устало разрешил голос. «Все карты в руки тебе. Три туза. У меня на руках всего один. Туз. Между прочим, там на вечере тебе никто не поверил. И знаешь, как это трогательно выглядело со стороны?» Гудки. Короткие. Оглушительные. Они пульсировали, как толчки крови в висках. Гудки. Гудки. Мещерский швырнул трубку.